Пожалуй, не совсем. Я женщина, Александр Павлович, и, в отличие от своих братьев, не могу достигать финансовой независимости иначе, как владея землями. Поместья дают мне возможность уважать себя. Я могу в любой момент покинуть службу, если условия ее станут мне ненавистны. Однако же ваши поместья легко могут быть конфискованы властью. О какой независимости может идти речь? Нет, конфискации быть не может. Жалованная грамота охраняет достоинство и собственность российского дворянства. Прямо вот конфискации нет. Но ваши поместья всегда могут поставить под секвестр до разбирательства, которые, бывает, длятся десятилетиями. И насчет достоинства я бы не спешил. Любого могут лишить дворянства путем фиктивных обвинений, а судопроизводство у нас действует не ахти. Но согласитесь, у нас положение дворян все же не так плачевно, как у их рабов. Вы согласны, что с этим надобно что-то уже сделать? Графиня грустно улыбнулась. Что я могу? Я слабая женщина. Вы, сильная женщина, Екатерина Романовна. Вы поможете мне, чем смогу, но, говорю вам сразу, могу я теперь очень немногое. Отлично. Пока мне более от вас ничего не надобно. В нужное время мы вернемся к этому разговору. Возвратившись в сумерках, я беззаботно проскочил мимо великанов, швейцаров, все они, как один, набирались из бывших гренадеров, и, наскоро перекусив на кухне, вбежал в свои апартаменты. Все мои мысли занимали грядущие научные планы. Но затем произошла странная вещь. Войдя в собственную спальню, я почувствовал, что нахожусь тут не один. Кто-то еще был тут, затаившись во тьме, едва дыша, но я каким-то звериным чувством ощущал это чуждое присутствие. Что делать? Бежать? Но вдруг меня ждут уже и за порогом спальни. Мысли метались, как свежепойманный волк в клетке. Черт бы меня побрал. Похоже, вся эта болтовня будет стоить мне слишком дорого. И кто меня за язык тянул? Дождался бы спокойного царения и куролесил бы вовсю. Кто это? Крепостники? Англичане? Французы? Или привет от папа? Выхватив шпагу, я со свистом рассек ею воздух перед собой, становясь в правильную позицию. «Эй, вы, там!» Какой-то чужой голос хрипло пролаял мои мысли. «Покажитесь, чтобы я знал, кого протыкаю!» «Александр Павлович, не надо!» Вдруг раздался смутно знакомый женский голос. Несколько секунд я оторопело стоял со шпагой, не понимая, что тут происходит. «Пожалуйста, уберите шпагу, ваше высочество! Тут нет ваших врагов, уверяю!» Взволнованно произнес все тот же женский голос. «Тут только я вспомнил про спички, лежащие у меня в кармашке для часов!» Полоховски сунув шпагу под мышку, я трясущимися руками достал сразу две или три деревянные палочки и чиркнул их о покрытую муриатической солью терку. С ядовитым шипением и клубами дыма спички вспыхнули, осветив испуганное лицо женщины, полулежавшей на моей постели. Она была испугана, бледна и почти полностью раздета. С трудом я узнал ее. Екатерина Васильевна Тарсункова, фрейлина, родственница Марии Саввишны Перекусихиной. Екатерина Васильевна, как вы оказались здесь? В изумлении спросил я, уже постепенно понимая, что, собственно, случилось. Александр Павлович, дама уже приготовилась плакать. Умоляю, не серчайте. Я здесь волею государыни императрицы. Спички догорели, обжигая мне пальцы, и вновь наступила тьма. Я вложил шпагу обратно в ножны, что мне не сразу удалось. Меня все еще била крупная дрожь. Молодое сердце гулко и часто билось в грудную клетку. Вот же черт, сударыня, одевайтесь. Произнес я, напрасно пытаясь выглядеть спокойным, и, очень вас прошу, не пытайтесь повторить подобные эскапады, вы были сейчас на краю гибели, понимаете ли вы, что я готов был пустить в дело оружие, что поставило бы меня в крайне неловкое положение, и убило бы ваших родителей, ваше высочество, мои родители давно мертвы, шмыгая носом, отвечала госпожа Тарсункова, торопливо натягивая в темноте свои юбки, я воспитывалась тетушкой, Марии Саввишной. Она многожды говорила мне угождать государыне-императрице, ведь я лишь из милости ей стала камерфрейлиной. И когда государыня очень любезно и дружелюбно сказала мне посетить вашу спальню, дабы пробудить ваше мужеское естество, вызвав интерес к браку, я уже все понял, спасибо, не нужно этих подробностей. Передайте императрице, что у меня с мужеским естеством все в порядке. Ах, ваше высочество, я не могу обмануть императрицы. Даже если бы я попыталась, она сразу поймет мой обман. Я пропала, великий Боже, я пропала. И, отвернувшись в угол, она разрыдалась. «Ах ты, боже ж мой, мне стало жалко эту совсем еще юную даму, из нищего провинциального дворянского рода, 14 лет отданную замуж и оказавшуюся в кругу графских и княжеских дочерей, составлявших основу корпуса статс-дам и фрейлин. Должно быть, она готова на все, лишь бы не вылететь из императорского двора». Обойдя кровать, я взял ее за плечи, пытаясь успокоить. «Не бойтесь ничего, Екатерина Васильевна, я готов вам помочь. Если надо будет, могу подтвердить любые ваши слова». В полутьме я увидел, как она подняла заплаканные глаза. «Ах, Александр Павлович, вы так добры, вы просто ангел. Как счастлива я находиться теперь рядом с вами в ваших объятиях». И, обвив мою шею руками, дамочка совершенно недвусмысленно полезла целоваться. При этом стало понятно, что храбрость ее подкреплена чем-то горячительным, по запаху точно не поймешь чем, но, вернее всего, венгерским. Последние обстоятельства, надо сказать, меня здорово оттолкнуло. Не люблю дам под шафе, особенно, когда сам я трезв. «Ступайте уже, Бога ради», — нетерпеливо сказал я, снимая ее руки с собственной шеи. «Вы, в конце концов, замужем. Узы брака для меня священны. Так и скажите государыне, черт побери». И довольно невежливо вывел ее за локоть из спальни. Избавившись, наконец, от докучливой посетительницы, я присел на свою кровать, еще теплую от ее тела. «Вот же чертова пропасть, узнаю бабушку». Стальная рука в бархатной мягкой перчатке. Как она ловко, умно и цинично все придумала. Послала мне молодую, горячую фрейлину, чтобы подготовить к наслаждениям брака. Ну, то есть, приучить с плотским радостям, в расчете, что я после этого бегом соглашусь на какую-нибудь немецкую принцессу в роли супруги, чисто заради постоянного, всегда готового и согласного сексуального партнера. И удивительно грамотно и расчетливо выбрала мне кандидатуру в любовницы. Молодую, замужнюю, бесстыжую, довольно-таки некрасивую, чтобы ненароком сильно не увлекся. 5 баллов, бабушка. Да, и вот еще что. Моя спальня, оказывается, просто проходной двор. Все эти лакеи, пажи, швейцары, могут защитить меня от сумасшедших или бродяг, но категорически непригодны против проникновения высокопоставленных лиц или людей, известных при дворе. Какой-нибудь гофмаршал или генерал-адъютант вполне может пройти в любые двери, не исключая и моих покоев, пронося в кармане тяжелую, литого золота, табакерку. Надо срочно что-то с этим делать. Глава 19. Одной из моих новых обязанностей стала должность шефа Измайловского полка русской гвардии, не столь знаменитый, как Преображенский. Полк этот занимал огромную слободу на московской стороне, сразу за рекой Фонтанкою. Каждая рота размещалась на своей линии, так и называвшейся. 2 я рота, 3 я рота, и так далее. На 13-й, за ротной улице находились нестроевые части. Рядом с Измайловской слободой находилась, с одной стороны, морская слобода, место жительства матросов и унтер-офицеров Балтийского флота, с другой стороны с измайловцами граничила такая же слобода Семеновского полка. Я уже бывал здесь во время своих конных прогулок, но теперь должен был посетить Измайловскую слободу в совершенно новом для себя качестве шефа. Командиром полка был Николай Васильевич Репин, генерал-ландшеф, но фактически командовал им подполковник Арбенев. Репнин, генерал-губернатор Лифлянский, Истлянский и Литовский, недавно вернувшийся из Молдавии, конечно же, не имел ни времени, ни возможности командовать полком. Чтобы лишний раз никого не пугать, я заранее предупредил Арбенева запиской, что явлюсь к ним в полковой праздник, Духов день отмечаемый, как известно, на 50-й краткое день от Пасхи. В назначенный день я прискакал верхом на аргамаке, своем новом жеребце с завода графа Орлова. Издалека заметил я, что на улице для моей встречи выстроена рота гренадер. Подполковник Арбенев, несмотря на русскую кровь носивший, кстати, ветхозаветное имя Иосиф Иевлевич, под барабанную дробь по-старинному, поклоном приветствовал меня возле строя. «Подполковник», — отвечал я, на новый манер приложив 2 пальца к треуголке, — «давайте запросто, без помпы. Поздравим солдат, да и осмотрим ваше хозяйство. Нижние чины по случаю Троицы на дня все находятся на службе», — отвечал Арбенев. Оказалось, в честь праздника была устроена служба в полковой церкви. Небольшая, крытая жестью постройка о 5 куполах вмещала лишь офицеров. Солдаты крестились на улице, обступив дощатое здание полукругом. Внутри церкви стояла приятная прохлада, как это бывает летом в зданиях, не отапливаемых зимою. Внутри церковь была обита некрашенным холстом. На паперти сияли железные звезды, золоченные двойным листовым золотом. С хоров несся тонкий звук церковного пения, старательно выводившегося детскими голосами. «Кто же это у вас поет так ангельски?» Удивился я, никак не ожидая присутствия в военной части детей. «Из солдатских детей составлен хор, ваше высочество». Послушав пение, мы приложились к иконам и получили благословение полкового священника. Затем офицеры хотели построить солдат для приветствия, но я в целях экономии времени решил выступить без фронта. «Поздравляю, ребята, с большим праздником, духовым днем», — нетвердым голосом произнес я, щурясь от низкого утреннего солнца. «Я великий князь Александр, новый шеф вашего полка, приехал поздравить вас, а заодно проведать про ваши нужды и потребности. Мы сейчас с командиром вашим осмотрим вашу слободу, а вы пока подумайте, чем я вам могу быть полезен, да пришлите от каждой роты по ходатаю, поговорим с ними отдельно. Идемте, Иосиф Иевлевич». Мы осмотрели светлицы, в которых проживали нижние чины. Полк имел два батальона по одной гренадерской и пять мушкетерских рот. Была также егерская команда в 72 человека, музыканты, обозные, и четыре полковых артиллерийских орудия. Здания содержались неплохо, были вполне чисты, хотя, наверняка это было результатом пожарного наведения порядка перед приездом шефа, но выглядели уже старыми и ветхими. Во многих местах на потолке я заметил следы протекания воды. Нижние венцы срубов сильно подгнили, некоторые светлицы от этого покосились. «У вас, я смотрю, казармы-то на ладан дышат», — заметил я Арбеневу. «Точно так, ваше высочество. Построены они еще при государыне Елисавете. Ух, как давно, это они еще хорошо сохранились. Но, надобно подремонтировать, как вы считаете? Правду сказать, ваше высочество, надо бы каменные казармы строить. Светлицы устарели, а главный мой страх – пожар. Ежели вспыхнет, да будет еще и ветрено, беда. А инвентарь-то есть у вас для тушения, ведра, багры – это вот все, несколько есть, но недостаточно для изрядного пожара. Вот были бы каменные казармы. С солдатскими казармами в империи вообще беда. Ими снабжены только гвардейские полки. Армия вся находится на постое у обывателей. Практически, это означает, что людей выгоняют на всю зиму из их домов. Когда же весной армия снимается с зимних квартир в лагеря, хозяева получают свои жилища полностью разграбленными. Бывает и хуже, полковые начальники, получая средства на закупку продовольствия, нередко кладут их в карман, возлагая почетную обязанность содержать нашу армию на население мест, где выбрано местонахождение зимних квартир. Тут начинаются вымогательства. И хорошо, если такой полк стоит в русском селении. После обращения типа «побойтесь Бога» или «мы жаловаться будем» солдаты, иной раз, смирнеют. А вот в местах нерусских обычно население не жалуют. Надо, очень надо строить везде казармы, но это такие деньги, просто жуть. Артиллерийский парк состоял из трехфунтовых орудий. Пехотинцы не любили эти тяжеловатые и маломощные пушки, из-за скверного литья, к тому же нередко дававшие разрыв ствола. Часто орудия эти совсем не применяют в бою, используя только для салютов. Тут у меня была одна идея, которую я решил опробировать в подшефном полку. Мне думается, Иосиф Иевлевич, надо нам завести вместо этого убожества четвертьпудовые единороги, да посадить прислугу верхом. «Конная батарея?» – поразился тот. «Но у нас пехотный полк. Зачем нам конная батарея? Для быстроты действия, конечно же. Но вы не беспокойтесь, я все устрою». И, заметив себе необходимость написать Орлову по поводу присылки хороших тяговых лошадей, мы отправились дальше. Дальше мы осмотрели солдатские артельные кухни, котлы и вертела, купленные самими солдатами в складчину. Собравшись в артели по 30-40 человек, они выбирали из своей среды костровых или кашеваров и готовили так себе немудреную пищу, в основном, те же каши. Никакой науки тут не было, понятия о нормальном питании, рационе, еще не существовало. Как бы упростили дело снабжения консервы, да и полевая кухня не помешала бы. Пришлось исполнить еще одну неприятную обязанность. Приказав двум ротам до пояса раздеться, я осмотрел солдатские спины, ища шрамы от шпицрутинов, и, конечно, быстро нашел их. «Тебя за что пороли?» – спросил я у курносого парня с самой исполосованной спиной. «Дерзок, сбегал много раз», – дерзил господам офицерам. «А ты что скажешь, не виноват?» – мрачно отозвался тот. «Меня унтер вне очереди в караул ставил, а тулупа не дал. Ну, я и ушел греться. Так, тулупы завести, порки прекратить. Вообще, когда дошло до разговора с солдатскими представителями, меня попросили ввести в полку потемкинскую форму. Дело в том, что Потемкин ввел свою форму только на юге, в Екатеринославской армии, а в остальных частях носили мундиры старого образца. Теперь потемкинская форма, овеянная славой побед на юге и в Польше, к тому же удобная и недорогая, была самой желанной в любом полку. Хорошо, как только существующая форма изорвется, пошьем потемкинскую. А что касается гнилых светлиц, я попытаюсь получить финансы на постройку каменных казарм. Пообещав сделать все возможное, я готов был уже покинуть полк, как вдруг подполковник Арбенев, смешавшись, попросил меня прибыть вечером на бал, который он в честь праздника устраивал в своем доме на Каменном острове. Будут офицеры нашего и соседних полков. Покорнейше прошу заглянуть хоть на полчаса. Уточнив адрес, я обещал быть. А от вас, подполковник, мне надобно следующее. Несколько безусловно верных офицеров и две дюжины сметливых и крепких нижних чинов. Надобно мне составить личную охрану. Дом подполковника оказался очень популярным местом. Хлебосольный хозяин привечал и гвардейских офицеров, и молодежь горного училища, и учащихся шляхетского корпуса. Мне было представлено множество новых лиц, в большинстве своем, очень молодых. Почти все они уже знали меня, а я их, нет. С особым выражением лица Иоафий Евлевич произнес: «Разрешите представить вам, Софья Сергеевна, дочь Сергея Алексеевича Всеволодского, камергера, и Николай Сергеевич, сын его. Сергей Алексеевич много лет служил в нашем полку и сохранил о себе добрую память. Юноша в мундире лейб-гвардии Семеновского полка, с Георгиевским крестом 4 и краткой степени, вежливо мне поклонился. Я посмотрел на девицу. Высокая девушка в платье, утонченный фасон которого только-только приехал к нам вместе с французскими эмигрантами, присела в грациозном реверансе. Я взглянул ей в глаза, и сердце у меня поплыло из грудной клетки куда-то к горлу, перехватывая дыхание. Греческий профиль, высокие скулы, подбородок изящнейшей формы, чудесные светлые локоны, а глаза, ах, какие же дивные у нее глаза, огромные, зеленые, будто лучащиеся дивным внутренним светом. Когда сердце освободило мне горло, и я снова мог говорить, я, ответив по-французски какую-то любезную банальность, обернулся к другим людям, представляемым мне, но совершенно не запомнил после этого ни одного имени и фамилии. Все мысли мои были заняты воплощенным совершенством, представленным мне под псевдонимом Софи. Бал в доме подполковника, конечно, не шел в сравнении с дворцовыми. Все было много скромнее и проще, зато веселее. Тут шумела целая толпа молодежи, причесанной и одетой по последней парижской моде, произносились довольно-таки смелые речи. Хозяин дома крутился не переставая, переходя от одного гостя к другому, запыхавшиеся лакеи разносили ситро и квас, а на хорах тем временем музыканты настраивали инструменты. Тут принесли какие-то бумажки, и молодежь мужского пола столпилась у них. Подойдя ближе, я увидел, что это специальная запись о том, кто какие танцы и с кем будет танцевать в этот вечер. «Разрешите, господа, и мне куда-нибудь записаться», — попросил я. Получив вожделенную ведомость на руки, я быстро нашел фамилию дочери хозяина дома и обнаружил, что она, как это и следовало ожидать, записана уже на все танцы, кроме вальса. Секунду я смотрел на эти разлинованные графы, затем вписал себя напротив Софи Всеволодской, приглашая ее на тур вальса. Наконец оркестр справился со своими инструментами, и начались танцы. Сначала, как обычно, шел полонез, потом кадриль. Вальс должен был состояться уже ближе к концу бала. Вальсы не так давно появились в России и считались танцем очень смелым, при дворе они не допускались. Довольно сказать, что мне до сих пор приходилось вальсировать лишь с хореографом Де Лапиком. Перед вальсом я подошел к Всеволодским. В глазах гвардии поручика Всеволодского я прочитал неподдельное изумление таким вниманием цесаревича к их персонам. «Николай Сергеевич, за что пожалован вам Георгиевский орден? 2 года назад был в деле против поляков под командованием графа Репнина. Ваш отец, камергер государыни императрицы, так точно, а матушка ваша?» Юноша на мгновение смешался. «Родители наши 2 года как разъехались. Мы проживаем в Петербурге с отцом, а матушка живет в имениях». Я попытался вспомнить, как выглядит их отец. По долгу службы камергер должен часто появляться при дворе, но не смог этого. «Сергей Алексеевич, кажется, не часто бывает при особе императрицы, он нездоров, молодой офицер смутился еще более, совсем нет, но он просил отпуска 2 года подряд, его издержали партикулярные дела, и в числе прочего, тяжба о княжеском достоинстве, что, тяжба о чем, княжеском достоинстве, наш род, ваше высочество, происходит от князей Всеволожских, одна ветвь нашего рода, признанные князья Рюриковой крови, внесенные в бархатную книгу, а другая, к коей родитель нашей мы с ним имеем честь принадлежать, по несчастливой случайности утратила княжеский титул в несчастьях смутного времени. Отец наш полжизни положил, собирая документы в обосновании возврата его. Тут с хоров грянула музыка. «Позвольте ангажировать вашу сестру, поручик». Софи, румяная после кадрили, присела отдохнуть на изящный диванчик, стоявший у стены. Не без внутреннего трепета я обернулся к ней и произнес краткую стандартную речь. «Лейсис моего усенвитер дансер, мадема и селли», завершив ее резким кивком головы. Она мило улыбнулась, произнеся «куи, мансиеур», и, легко ступая по натертому паркету, мы вышли на середину залы. Одна рука моя в тончайшей лайковой перчатке легла на ее талию, другая легко сжала руку Софи. Та, тотчас приняв равнодушный и даже заученно строгий вид, небрежно опустила руку на мое плечо, наклонила слегка головку на бок, и мы закружились в вальсе. Ни в этой, ни в прошлой жизни не касался я талии столь сладостной и гибкой. Ее дыхание нежно касалось моего лица. Иногда локон, отделившийся в кружении вальса, скользил по моей щеке, я знаю, горящий сейчас стыдливым румянцем. Мы прошли с Софи 3 тура. Она вальсировала чудо, как хорошо. Лицо ее раскраснелось, на скулах выступил румянец, дыхание участилось, вздымая белоснежную грудь в низком декольте. Полураскрытые губки едва слышно прошептали обычное: «Мерци, мансиеур». Потом мы долго разговаривали о разных пустяках, я приносил ее мороженое и оранжат, терроризируя немногочисленных арбеневских лакеев. Через незаметно промелькнувшие 2 часа гости начали разъезжаться. Я отправился проводить Софи, подав ей руку. Когда она садилась в карету, я приложился губами к ее ручке в туго обтягивающей лайковой перчатке. Она вздрогнула, но не вырвала руки. Усаживаясь в экипаж, она, обернувшись, произнесла: «Следующую пятницу мы будем на балу у Завадовских». В темноте мне показалось, что в глазах ее блеснула улыбка. Завадовский Петр Васильевич был управляющим петербургским дворянским и еще несколькими банками. Теоретически по должности он был моим подчиненным. Как глава коммерц-коллегии я обладал правом ревизии деятельности банков. Фактически же, благодаря статусу бывшего императрицы, Завадовский был неприкасаем. Как многие вельможи того времени, он имел свои эксцентрические привычки, одной из которых была любовь к ананасам. Эти фрукты не просто появлялись у него на столе, нет, он их солил в кадушках, и затем графский повар варил из них щи и делал солянку. Учитывая, что один ананас стоил, как крестьянская корова, можно представить себе масштабы этих гастрономических изысков. Возле его дома на Большой Морской, что совсем недалеко от Адмиралтейства, сегодня было целое столпотворение из летних колясок и экипажей. Завадовский отмечал возведение его в графское достоинство. Весь дом был иллюминирован разноцветными огнями. Играла музыка, гремели орудийные залпы. Заметно было, что Петр Васильевич во всем пытался подражать празднику, устроенному 2 года назад Потемкиным в Таврическом дворце, хотя и без того же масштаба. Императрица, пребывавшая в Петергофе, не хотела ехать в Петербург, чем я бессовестно и воспользовался. Во время прогулки на яхте я спросил ее: «Бабушка, а может, от императорской фамилии я появлюсь на балу Завадовского?» Екатерина взглянула на меня. Неподдельное изумление проступило сквозь обычную ее благосклонную улыбку. «Да неужто ты, Сашенька, вдруг полюбил балы и приемы?» «Вот уж и не надеялась я». «Да, заодно потолкуем с новоявленным графом про банковские всякого рода дела. Очень мне интересно, отчего у нас купеческие банки так скверно работают?» Императрица укоризненно поджала губы. «Ну вот, не желаешь ты меня порадовать. Езжай, конечно, бог с тобой». И вскоре я верхом понесся в Питер. Заночевав в Зимнем дворце, с утра приведя себя в надлежащий вид, к нужному времени я был. Вдруг у порога дома остановился роскошный экипаж, из которого выпорхнула молодая белокурая женщина в умопомрачительном серебристо-сером, с фиолетовыми оборками платье, с роскошной, слегка небрежной прической, в которую были взбиты ее пепельно-серые волосы. Ее тут же окружила стайкой нарядно разодетых дам и кавалеров, и прямо перед входом в дом Завадовского у них завязался оживленный разговор. Швейцар и гофмейстер хозяев конфузливо топтались рядом, не смея ничего сказать этой группе господ, полностью перегородивших вход и выход из дома новоявленного графа. Это была Ольга Александровна Жеребцова, местная селебрити и по совместительству родная сестра фаворита. Тем временем подъезжали все новые и новые кареты, а госпожа Жеребцова, увлеченная беседой с окружившими ее молодыми людьми, похоже, и не думала пока заходить внутрь, мешая пройти другим. Я решил подойти к ним, дабы помочь прислуге графа разрешить неловкую ситуацию. Заодно мне с Ольгой Александровной надобно было перемолвиться парой слов. Решительно пробившись внутри кружка окружившего госпожу Жеребцову, я обратился к собравшимся. «Господа, что тут у вас за собрание? Вы решили здесь устроить заседание конвента? Что вы, ваше высочество?» Приняв мой шутливый тон, преувеличенно вежливо отвечала Ольга. «Просто господа эти не могут решить, с кем из них предстоит мне идти первый танец. Право, мужчины такие спорщики. Отлично. Позвольте мне разрешить ваш спор ко всеобщему удовлетворению. Первый танец с Ольгой Александровной танцую я. Не правда ли, мадам? Ах, Александр Павлович, вы, сама галантность!» Польщенно рассмеялась она. «Ольга Александровна, голубушка, позвольте в дом!» Раздался тут голос графа Завадовского. Петр Васильевич, прослышав, видимо, от прислуги про затруднение на входе, сам появился в дверях, с медовой улыбкой приглашая нас пройти внутрь. «Александр Павлович, вы решили нас посетить. Какая честь для меня! Более того, их высочество выразил желание открыть со мною бал полонизом», не без гордости сообщила ему Жеребцова. Граф сделал круглые глаза и, поминутно рассыпаясь в любезностях, ввел в главную залу своего дворца. «Непременно, вы составите первую пару», — щебетал граф, должно быть, вспоминая, как я с Суворовой открывал бал в Таврическом дворце. «Наследник престола и сестра Платона Зубова во главе полониза, это даже почетнее будет, чем у Потемкина. Как поживаете, мадам?» — обратился я к Ольге с дежурными светскими фразами. «Что слышно от Валериана Александровича?» «О, благодарение Богу, у брата все благополучно. Теперь возвращается в Петербург и премного недоволен тем, как идут дела на Рейне. Брат Жеребцовой, Валериан Зубов, в прошлом году волонтерствовал в армии герцога Брауншвейгского, сражавшийся с революционной Францией. А больше всего недоумение его вызывает отказ ваш, Александр Павлович, от брака с принцессой Луизой. В том году он, повстречав принцессу в Кёльне, был поражен красотой и прочими ее достоинствами. Признаюсь, Ольга Александровна, у меня большое предубеждение к браку в таком возрасте, очень уж часто выходят они неудачными. Вот вы когда вышли замуж, 15 лет, Ольга Александровна, несколько обескураженная тем, что речь вдруг зашла про нее, машинально тронула длинными, унизанными бриллиантами пальцами свои пышные пепельные локоны. «Вы не одобряете мой брак, Александр Павлович, не смею судить о сём предмете. Это дело частное, меня не касается. Однако же скажите, если у вас все так благополучно, то какова же роль мистера Уитворда?» Жеребцова с досады закусила коралловую губку. Будучи замужем за камергером Жеребцовым, заведовавшим финансами императорского двора, она давно уже не жила с мужем, в открытую сойдясь с английским посланником Уитвордом. Тот почти безвылазно жил в ее доме на английской набережной, чему сам супруг нисколько не препятствовал. Сама же Ольга Александровна все это время вела самый роскошный и расточительный образ жизни. Неопытной девице 15 лет трудно распознать сердечные склонности, не правда ли? Примирительно промолвил я, давая понять, что нисколько ее не осуждаю. Однако же нам пора, поспешим встать в пару. И, протянув даме руку, я повел ее на середину залы, откуда мы должны были открывать полонез. Грянула музыка, и мы заскользили под блеск начищенным паркетом. «Ну а все-таки, что с мистером Уитвордом? У вас есть какие-то серьезные планы на сей счет?» В танце продолжил я разговор. «Александр Павлович, вы меня конфузите!» Далеким от смущения тоном жеманно произнесла Ольга. «Простите мою навязчивость. Просто я хотел сказать вам по этому поводу две вещи. Такие же, вдруг заинтересовалась пепельноволосая нимфа. Прежде всего, если это будет зависеть от меня точнее, когда это будет зависеть от меня, я сделаю все возможное, чтобы вы получили от мужа развод и смогли воссоединиться с любящим вас сердцем. Вы очень любезны, Александр Павлович», — с холодком отвечала моя визави, видимо, недоумевая, куда же я клоню. Но, что же второе? Леди Арабелла. Что? Простите. Леди Арабелла Дорсет. Очень богатая английская дама, на которой мистер Уитвард собирается жениться. Здоровье ее мужа, герцога Дорсетского, очень непрочно, и у меня есть сведения, что ваш сердечный друг ждет лишь, когда он оставит земные счеты, сделав свою супругу до неприличия богатой вдовой с очень большими связями при дворе короля Георга. Ольга надолго замолчала. Мы продолжали выполнять фигуры полониза, но в движениях моей партнерши исчезла страсть. Она механически двигалась в такт, кажется, даже не слыша музыки. Отлично. Семена брошены. Осталось дождаться всходов. Сейчас она не верит мне. Но когда все случится так, как мною предсказано, оскорбленное самолюбие начнет взывать к мести. И вот тогда полонез окончился. Я отошел поздороваться с теми знакомыми, с коими не успел раскланяться в начале бала. И тут я приметил Софи, в белом кисейном платье, стоявшую среди дам. «Как, ваше высочество, вы и здесь?» «Не могу поверить своим глазам». Ехидно встретила меня графиня Шувалова. Эта зараза с невероятно противным характером имела планы попасть в свиту принцессы Луизы, обручение с которой я так бестактно саботировал, и теперь мы друг друга терпеть не могли. «Разве вы не должны быть с топором где-нибудь на верфи, как Петр Великий?» Продолжала она, взглядом призывая всех окружающих присоединиться к веселью. «Будь я таков, как Петр Великий, ты бы сама с топором отправилась на верфи», хотелось ответить мне, и наговорить потом еще кучу колких гадостей, но близость Софи заставила меня совершенно утратить интерес к пикировке с этой надменной дурой. Петр Великий работал топором не только на верфи. «Подумайте об этом, графиня», бросил я Шувалова и поспешил к Софи, совсем уже скрывшейся за мундирами и сюртуками окруживших ее молодых хлыщей. «Рад видеть вас, Софья Сергеевна», обратился я к девушке, решительно игнорируя окружающих. «Не будь я великий князь, мне бы это так не прошло. Надеюсь, сегодня вы не обещали свои танцы никому иному, у меня нынче обширные планы». Обернувшись на мой голос, дочка камергера очень мила, как только она это умеет, улыбнулась. И сердце мое уплыло на теплых волнах куда-то к мифическим райским островам. «Мадам Жеребцована будет против, если я дерзну принять ваше приглашение, ваше высочество». Мадам Жеребцова получила отставку. «Вон, посмотрите, как она расстроена. Каковы же тогда мои шансы? Боюсь, я не умею танцевать столь же хорошо, как Ольга Александровна. Думаю, глядя в ваши глаза, сударыня, я не смогу осознать, насколько хорошо или плохо вы танцуете», искренне произнес я, при звуках музыки протягивая ей руку. «Мы танцевали котельон, потом англис». Софи раскраснелась, вечер выдался жаркий, и мы вышли на балкон, не замечая сами, что все еще держимся за руки. «Отчего же дочь камергера и императорского величества не бывает во дворце? Двор нынче в Петергофе, потом будет в царском селе. Нам негде там жить, ваше высочество. Зовите меня Александр. Ваше высочество звучит слишком высокопарно. Через пару дней двор будет в царском селе. Обещайте, что я смогу видеть вас там. Но это зависит от папеньки, Сергея Алексеевича. Я буду просить его быть там». Помогая забраться в карету, я еще какое-то время держал ее руку в открытой двери экипажа. Ее очаровательная улыбка казалась в полутьме особенно обещающей. Глава 20. Лето было в разгаре. Двор переехал в царское село, чередуя развлечения перемалыванием ужасных новостей из Парижа, где гильотина действовала без перерыва. Что касается меня, то мне плевать было на Париж, на Францию, на всю Европу, на убитого Марата, казненных Лафайетта и Галите. Все мысли и мечты мои были о прекрасной, грациозной и непередаваемо женственной Софии Всеволодской, апофеозе юности и красоты. Камергер Всеволодский, несмотря на всю занятость, явился ко двору, и вскоре мы с Софи, держась за руки, прогуливались по аллеям царского села. Я и не заметил, как от ровных, со всех сторон обсаженных тщательно стриженными деревьями аллеи французского парка, прилегавшего к павильону Эрмитаж, мы перешли вдоль прудов на извилистые дорожки, пронизавшие огромный, похожий на облагороженный лес парк в английском стиле. Тут и там стояли то беседки, то гроты. Под доносившиеся с острова звуки оркестра по прудам лениво скользили лодки с придворными. «Как я счастлив, Софья Сергеевна, что ваши родители изволили оторваться от своих судебных дел, и вы все же появились здесь. Теперь разрешите показать вам наш царскосельский парк. Как вы можете видеть, он огромен». Софья со значением улыбнулась. принц Александр, про вас говорят, что вы обладаете редким даром демонстрировать владение вашей семьи. Принцессы Бадинские, должно быть, по сю пору вспоминают посещение ими Эрмитажа. Бедные девочки. Просто они не были готовы к тому, с чем им пришлось столкнуться. Ну да оставим их. Сестренки, должно быть, счастливы, что благополучно вернулись в свой Баден, избежав сетей Минотавра. Цепей Гименея, вы хотели сказать цепей Гименея, принц, на самом деле да, но им-то казалось, что их тут ждет Минотавр. Вы так напугали их, ужасно. Вам известно, что весь свет очень осуждает вас за эту историю. Такие милые принцессы, готовые разделить с вами судьбу, и столь безжалостно отвергнуты. Когда речь идет о делах сердечных, я готов идти против всего света, серьезным тоном ответил я. У нас на сей счет был очень серьезный разговор с принцессой Луизой, и, как мне кажется, она приняла мои доводы. А да, как говорят, по возвращению в Баден характер принцессы Луизы необратимым образом переменился. Она категорически отказалась ехать на встречу с наследником шведской короны, и высказывает теперь очень странные мысли, чем приводит в отчаяние своих бедных родителей. Ничего, у них в запасе еще две дочери. Полагаю, шведский наследник не останется холост. А у вас ведь тоже есть сестра? Да, Анна. Ей нынче идет 13-й год. Следующим летом мы представим ее ко двору. Ах, она такая необузданная натура. Так, беззаботно болтая в пути, мы миновали Чесминскую колонну, возвышавшуюся над большим прудом, и подошли уже к триумфальным воротам, как вдруг свежий порыв ветра и несколько крупных капель возвестили нам, что приближается ливень. «Бежим!» — крикнул я, и мы, держась все так же за руки, побежали к возвышавшейся впереди башне-руине. Это громоздкое сооружение возвышается на самом краю парка. Огромная, в 12 сажен высотой, нарочито полуразрушенная башня представляет собой зримый символ турецких крепостей, взятых силой русского оружия. Конечно же, здесь никого не оказалось. Все придворные, прогуливавшиеся в этом уголке, повели себя много предусмотрительнее нас и, поняв, что скоро придет гроза, благоразумно покинули аллеи. Лишь мы, увлеченные друг другом, ничего не замечали вокруг. Задыхаясь от смеха, при первых каплях дождя мы вбежали в венчающую башню беседку. Весь огромный парк был виден отсюда. Темное небо со стороны Финского залива не оставляло сомнений, сейчас разразится ужасающий ливень. Солнечный свет померк, молнии расчерчивали небо. Софья вздрагивала от поминутно грохотавших раскатов грома. Ветер нес листья и пыль с дорожек, и крупные, тяжелые капли, загнавшие нас сюда, падали на камень башни все чаще, пока не слились в шумящий поток. «Ничего, отдышавшись», — промолвила Софи, — «с таким ветром, должно, все пройдет быстро». Ой, тут вдруг сверкнула молния и тотчас же грянул гром. Я выругал себя, что мы забрались на самый верх павильона. Тут вовсе не нулевой была возможность удара молнией. Но тут барышня вдруг жалобно вскрикнула и бросилась к моей груди. И я позабыл про молнии. Ударил короткий и яростный летний ливень. Водяная пыль, беспрепятственно летевшая вглубь беседки, насквозь вымочила тонкое летнее платье Софи. «Давай спустимся вниз», почему-то хриплым голосом предложил я, и потянул ее за руку. Мы сошли на круговую лесенку. София дрожала, то ли от холода, то ли от страха. Я обнял ее за плечи, положил руку на талию. Она хотела было освободиться от моей руки, но я еще крепче обвил ее нежный упругий стан. Ее шелковистые локоны касались моей щеки. Я чувствовал, что пламенею от ощущения ее близости. «Что вы со мною делаете, боже мой?» — произнесла она, нисколько, однако же, не отстраняясь. Лишь стыдливый румянец покрыл ее лицо. Все еще обнимая ее нежно за талию, Софи вся была смущение и трепет, губы мои коснулись ее нежной щечки, там, где высокая скула соседствует с нежным розовым ушком. Пьянящий аромат ее духов, кажется, их называют пачули, вскружил мою голову. «Эта девушка, само совершенство. Боже, как вы прекрасны!» — вырвалось у меня, да так, что я не сразу узнал своего голоса. Настолько хриплым и взволнованным он оказался. Она вздрогнула, но ничего не сказала. Усилием воли отстраняясь, я смотрел в полутьме в ее сверкающие глаза. Это длилось несколько мгновений, но мне они показались бесконечностью. И здесь произошло неожиданное и желанное. Вдруг, резко вскинув руки, так, что рукава обнажили их почти до плеч, она обвила мою шею руками и, закрыв глаза, впилась в мои губы страстным глубоким поцелуем. И все исчезло вокруг, кроме этих губ, кроме сладостного дыхания моей богини, кроме восторга обретенного близкого сердца, волнения и надежд, горным потоком обрушившихся на нас. Когда мы очнулись, дождь давно прошел. Держась за руки, ошеломленные и счастливые, мы пошли в сторону дворца, перепрыгивая по пути через потоки дождевой воды. Воздух пах свежестью, юностью и надеждой. Не думал, что это может произойти со мною. Казалось, мне действительно снова 16 лет, и одна мысль предстоящей встречи с предметом грез бросает в жар, заставляя кровь приливать к лицу, а сердце биться в висках. Впрочем, нет, во времена юности в моей первой жизни я не имел ни опыта, ни смелости, ни денег, чтобы толком ухаживать за девушкой. Теперь же у меня всего этого было в избытке. Время будто бы остановилось. Каждый день, казалось, растягивался бесконечно, когда мы были рядом, сколько в нем было событий. Никогда еще не случалось со мною такого, как сейчас. Я жил лишь мгновениями, когда мы были с ней вместе, не вспоминая о прошедшем и не делая планов на будущее. Должно быть, именно сейчас я по-настоящему жил, а до того лишь готовился к этой встрече. До обеда я находился в Адмиралтействе или в ведомстве новороссийского генерал-губернаторства, тщетно пытаясь сосредоточиться на отчетах, докладах и бумагах. Иногда, отвечая секретарям и столоначальникам, я ловил их удивленные взгляды, и только тут понимал, что делаю что-то не впопад. Мысли мои то и дело уносились далеко-далеко от степелей Херсона и выжженных солнцем степей Тавриды. Откладывалась моя поездка, долгожданная поездка в поднадзорный мне новороссийский край. Хотя я чувствовал, что дела требуют моего там присутствия, нестерпима была одна мысль оставить Софи. После обеда я, как школьник, отбывший скучные уроки, взлетал в седло и скакал к дому камергера Всеволодского. Софи, увидев меня горцующим под ее окнами, тотчас отпрашивалась прогуляться. Бывало, она выезжала в открытом экипаже, и тогда я сопровождал ее верхом, как почетный караул. Впрочем, чуть отъехав от ее дома, тотчас вскакивал внутрь фиакра, оставив коня вестовому или привязав за поводья к экипажу. Тогда мы чинно прогуливались, глазея по сторонам, при снисходительном присутствии кучера, и все, что могли себе позволить, это взяться тихонько за руки. Но не то было, когда она выезжала верхом. Тут нам уже не грозило никаких нескромных взоров, кроме разве что понимающих грустных глаз наших скакунов. Серая в яблоках лошадка Софи, по кличке Дезире, послушно держалась рядом с моим конем, и мы когда стремя в стремя, а когда наперегонки носились по окрестностям Петербурга, главным образом возле Черной речки, где через 40 с лишним лет не родившийся еще Пушкин будет стреляться с нерожденным пока Дантесом. В середине июля камергер Всеволодский с семьей переехал на дачу возле селения Мурино, стоявшего тогда среди густого карельского бора. Мы с Софи виделись каждый день, совершая прогулки по окрестным лесам и полям, и, конечно же, между нами случилось то, что должно было случиться. Был знойный день конца июля. Наши кони утомились нести нас. Сама Софи, сидевшая в седле, как Диана, утомилась от зноя. Мы заехали в этот раз удивительно далеко и привязали коней у небольшого лесного озера. Нам надо было их напоить, но делать это сразу после скачки нельзя, лошади должны немного остыть. Я собирал лесную землянику, стыдливо прятавшую бело-розовые ягоды в изумрудной карельской траве, и приносил их Софи. И она ела их прямо с моей ладони, а затем потянулась ко мне, зажмурив глаза. Ее губы пахли земляникой. «Я хочу искупаться», прошептала она мне на ухо. «Ведь вы не будете подглядывать, не правда ли?» — прибавила она голосом нежной доверенности, чекоча мне щеку своим непослушным локоном. «Положитесь на меня, сударыня», — произнес я с уверенностью, которой не испытывал. Софи ушла за небольшой, покрытый камышом мыс, и вскоре я услышал плеск воды. Конечно же, я тоже скинул мундир и с шумом нырнул в темные, несмотря на жару, холодные воды озера. Вынырнув наружу, с шумом отфыркиваясь, я не сразу заметил прелестную головку Софи в 10 саженях от себя. Она подколола волосы, чтобы не мочить их, так что на голове ее получилось живописное воронье гнездо. «Там глубоко?» — спросила она. Я опустил ноги и лишь с трудом нащупал дно. «Мне едва можно достать», — ответил я, и она тут же поплыла ко мне. «Значит, вам придется держать меня, ваше высочество», — произнесла она, и ее прохладные пальцы коснулись моих плеч. От нее пахло кувшинками и летом. Прохладные руки обвили мне шею. Ее лицо, все в капельках озерной воды, оказалось вдруг близко-близко со мною, Ее мягкие губы нежно коснулись моих, ее тело прижалось ко мне. Я вынес ее из вод озера на руках, струи воды стекали с наших обнаженных тел, но мы не обращали на это внимания. Софи закрыла глаза, откинувши голову, и я, прижимая к себе ее прохладное гибкое тело, на ходу целовал покрытую капельками воды нежную девичью грудь с упругими розовыми сосками. Увидев нас, мой конь тихонько заржал, напоминая, что хочет напиться, но ему пришлось подождать. Потом мы лежали рядом, благодарно обнимая друг друга. Софи не стала унижать ни себя, ни меня стонами раскаяния, так часто посещающего после безрассудных поступков и неопытных юных дев, и даже замужних дам. Все эти «ах, я не должна была», «ах, что вы подумали, вы будете презирать меня», и прочие в таком духе. Нет, моя девочка была не такая. Не будет она выражать недоверие к любимому, которого он ничем не вызвал и совсем не заслуживает. Лишь радость и счастье выражали ее глаза. Так бескорыстный даритель смотрит на облагодетельствованного. В поцелуях ее и объятиях была одна лишь нежность и затаенная светлая грусть. Мы помогли друг другу одеться, напоили, наконец, лошадей, и шагом тронулись в сторону города. Никогда я не чувствовал себя таким счастливым, никогда да и никогда после. Мы расстались у ворот ее дачи глубоким поцелуем. Александр Павлович, не разжимая объятий, прошептала она мне на ухо, я лишь надеюсь, что меня не постигнет судьба бедной Лизы. А где же ваши букетики, сударыня? Попытался я неловко сострить. Глаза ее блеснули озорно в сгущающихся полуночных сумерках. Я поцеловал ее руку, и тут мы расстались. Я приеду завтра в это же время, обещал я. Я буду любить вас всегда, донеслось до меня в ответ. На следующий день я был на месте, но Софи не было. Напрасно горячился мой конь, мечтая отправиться в путь рядом с красавицей Дезире. Большой деревенский дом стоял безмолвно. Не дрогнула ни одна ставня, не шелохнулась ни одна занавеска. Наконец, я постучал в ворота. Долго не было мне ответа. Наконец, появился заспанный сторож. Господа ухали ранним утром. Мы всю ночь баулы грузили, господин хороший. По сю пору в сон клонит. Больше мне ничего не удалось добиться. Малый был явно туповат, да к тому же пьян. В страшной тревоге я вернулся в Петербург, немедленно отправившись к дому камергера Всеволодского, но тот был пуст. Справившись через полицмейстера, я узнал, что семейство Сергея Алексеевича уехало за границу. 2 дня я не находил себе места. На 3-й день я явился, наконец, на службу в Адмиралтейство. И здесь меня ожидало письмо, вместе с многочисленными жалобами, брошенные в созданный для доносов и жалоб о нестроениях во флоте почтовый ящик Адмиралтейства. Милым почерком Софи по-французски было написано: «Александр Павлович, я люблю вас. Каково безрассудство. Я ни о чем не жалею и никогда не пожалею. Это было сильнее нас. Но ведь оба мы понимаем, что ваша судьба никоим образом не может быть связана с моею. Вы, будущий император, правитель российской державы, огромной, великой и славной империи, и мне рядом нет места. Нам следует остановиться, пока не стало слишком поздно. Итак, прощайте. В эту ночь я уезжаю в Швейцарию. Не пытайтесь искать меня. Не надеюсь я и на прощение ваше. Лишь об одном молю я Бога, чтобы вы не стали презирать меня. Ваша навек, София Всеволожская, Р.С. Покрываю поцелуями бумагу сию, ведь ее коснется рука ваша. Через пару месяцев я узнал, что прошение камергера Сергея Алексеевича Всеволодского о возвращении ранее утерянного княжеского достоинства было удовлетворено. Теперь он со всеми потомками по нисходящей линии стал князем Всеволожским, в честь некоего Дмитрия Всеволожа, из смоленских князей, якобы его очень-очень далекого предка, назначенного когда-то Дмитрием Донским наместником Нижнего Новгорода. То же право признано и за всеми его братьями. Императрица приняла решение утвердить ходатайство своего камергера без каких-либо обсуждений. В Сенате шептались, что это смехотворно, и теперь князем может стать кто угодно, имеющий достаточно денег, чтобы ему сочинили какую-то липовую родословную. Но вслух решения государыни, разумеется, никто не обсуждал. Ну что же, Магран-Темре, ты ловко все провернула, нечего сказать. Когда прямая попытка подложить мне в постель горячую штучку не удалась, нашли красавицу-дворянку, чья семья очень хотела стать князьями, и вот все получилось. 5 баллов, бабушка, очень расчетливо и тонко. Думаю, ты получила удовольствие, но только это ведь ничего не изменит. Я совершенно не собираюсь, задрав портки, бежать под венец с первой же из привезенных мне немецких принцессы, со второй тоже и с третьей. У меня свои идеи на сей счет, которыми я не могу с тобою поделиться. Жаль, что у нас с Софией так получилось. Никогда и никого не любил я так сильно и нежно. Навряд ли когда-нибудь я смогу спокойно слышать имя София без душевного трепета. Но я знаю, это пройдет. Похоже, сама судьба ведет меня, я возвращаюсь к первоначальному плану. Глава 21. С началом 1794 года все более и более усиливались жалобы Австрии на Пруссию за ее требование пособий во французской войне. 27 февраля австрийский министр иностранных дел Тугут писал Кабенцелю: «Император смеет ожидать с доверенностью от дружбы, великодушия и справедливости своей августейшей союзницы, что она соблаговолит неотлагательно воспользоваться своим первенствующим положением и употребит самые действительные средства для предупреждения издержки дальнейших неправ от отвратительной политики берлинского двора, имея в виду, главным образом, их жадность. В это время Россия платила Австрии ежегодно по 400 000 рублей на военные издержки, но в марте 1794 года Венский двор, кроме этого пособия, стал просить еще корпуса русских войск для прямого действия против французов. Императрица страшно не хотела отдавать своих войск австриякам, но в этот раз этого удалось избежать. Оказалось, что все наши войска нужны были в Польше. После печального конца майской конституции для ее приверженцев, как выехавших за границу, так и оставшихся в Варшаве, не оставалось ничего иного, как составлять заговоры, возбуждать недовольство и дожидаться удобного случая для поднятия восстания. Тадеуш Костюшко после перехода короля на сторону Торговицкой конфедерации оставил службу и сначала проживал в Варшаве, потом переехал во Львов, а оттуда, получив информацию о возможном его аресте, отправился в Лейпциг, где нашел тесный кружок непримиримых польских эмигрантов. Здесь, внимательно наблюдая за событиями в Польше, они раздумывали, как бы помочь беде своего отечества. Сначала решили обратиться к Венскому двору, но не получили оттуда никакого ответа. Потом придумали послать кого-нибудь во Францию с просьбой о помощи. Выбор пал на Костюшко, и он отправился в Париж. Добравшись до Франции, он обратился к Робеспьеру, но тот отделался от него неопределенными и неверными обещаниями денежного пособия и помощи со стороны турок. Костюшко возвратился в Лейпциг ни с чем. И тут-то явились к нему посланцы от подпольного Варшавского комитета с просьбой принять начальство над грядущим восстанием, обещая выставить более 20 000 штыков. Заговорщики объявили, что Варшава хочет непременно свергнуть невыносимое иго, что неудовольствие растет в стране день ото дня, что решились защищать варшавский арсенал, который русские хотят непременно взять, и надобно бояться, чтобы восстание в Варшаве не началось преждевременно само собою. Костюшко отвечал, что единственное желание его – сражаться за отечество, но, однако ж, Варшава – не Польша. Если варшавяне начнут восстание сами по себе, без поддержки всей страны, их непременно раздавит. Но если они хотят действительно освободить любезное свое отечество, то должны прежде всего снестись с жителями и войсками во всей Польше и запастись средствами для борьбы. Несколько недель спустя пришло к нему письмо от того же Варшавского комитета с просьбой, чтобы Костюшко из любви к отечеству приехал бы по крайней мере в Краков, потому что все в страшном отчаянии, что пришел указ уменьшить войска, хотят взять арсенал и все хотят защищать его при малейшем движении русских войск. Костюшко, однако, полагал, что арсенал – пустяки в сравнении с важностью подготовить восстание по всей Польше, и дал инструкцию для генералов в воеводствах, чтобы они набирали людей, доставали оружие, припасы, деньги. В назначенное время генералы должны были прислать ему подробное донесение обо всем. Через несколько недель Костюшко явился в окрестностях Кракова, где имел свидание с двумя польскими генералами, посвященными в заговор, и, видя, что ничего еще не сделано по его инструкциям, уехал в Рим, оставя письма к генералам, в которых уверял, что всегда будет с ними для защиты Отечества. В Лейпциге после этого решили вновь отправить посланника во Францию, чтобы объявить тамошнему правительству, что отчаяние заставляет поляков взяться за оружие и просить денег. Но внутриполитический кризис во Франции не оставлял надежды на серьезное содействие польскому восстанию. Однако же, чтобы подбодрить подпольщиков, им передали, что французы обязательно помогут. И вот в таком взаимном обольщении, преувеличивая друг другу успехи и замалчивая неудачи, поляки бодро двигались к завершению своей национальной драмы. Между тем в Польше все сильнее и сильнее волновались военные слухом об уменьшении армии. Чтобы предупредить эту меру, заговорщики торопили восстание, приезжали в Варшаву к генералу Дзялинскому и требовали, чтобы до прибытия Костюшки он сделался начальником восстания, угрожая притом ему смертью, если тот не согласится. Дзялинский, скептически смотревший на все это дело, но под угрозами вынужденный согласиться, всеми силами старался отсрочить вспышку, и единственно для успокоения горячих голов отправил в октябре 1793 года в Италию отыскать Костюшка и привезти его переодетого, если не в Варшаву, так хотя бы в Краков. Посланные возвратились только в январе 1794 года и объявили, что нашли командующего в Риме, откуда он поехал в Дрезден, велевши сказать в Варшаве, что дело еще не готово, что нет надежды на денежное пособие и вообще на иностранные дворы и что надобно отложить революцию до будущей весны. Ответ этот не понравился офицерам, но сделать они нечего не могли, не вести же им Тадеуша в Польшу насильно. Наконец, выдан был декрет постоянного совета, так называлось тогда польское правительство, об уменьшении польской армии, назначенном на начало марта 1794 года. Горячие головы опять взволновались, хотели поднять возмущение немедленно, начались конференции, составлялись военные планы. Уже на 25 февраля назначена была тайная конференция заговорщиков, где собралось более 70 человек. Тут уже не обсуждали, начинать ли без Костюшки или нет. Решали вопрос, начинать ли через два дня, или немного позже. Одни говорили, что ничего не готово, другие, что лучше начать сейчас, иначе при промедлении обязательно найдется предатель, и дело погибнет. Полномочным послом императрицы в Варшаве был в это время генерал Игельстром, человек, давно знакомый с Польшей, и отличавшийся точным исполнением приказов. Но, как это часто бывает, верный исполнитель чужих приказаний, Игельстром оказался не совсем состоятельным, когда пришлось самому быть главным распорядителем. Оказалось также, что, несмотря на давнее пребывание свое в Польше, он совершенно не знал поляков. Между жителями Варшавы в это время поднялся сильный ропот вследствие помещения русских войск, и особенно офицеров. Благодаря страшной коррупции среди польских чиновников, вознаграждение за зимние квартиры получали только избранные. Простые люди должны были держать постояльцев даром, тратить большие деньги на отопление и содержание своих квартирантов в столичном городе в зимнее время. Игельстром, слыша все эти жалобы, и желая сделать облегчение городу, вывел часть русских войск из Варшавы. Но ропот не уменьшился, а силы гарнизона сократились, что только ободрило заговорщиков. Игельстрому удалось арестовать часть заговорщиков. Обеспокоенный варшавскими заговорами, он дал знать о них в Петербург и просил увеличить его войско. Но Екатерина, посоветовавшись с Зубовым и Салтыковым, ему отказала. Узнав об этом, я пытался поддержать Игельстрома. Тот факт, что восстание непременно будет, я знал достоверно, и потому, несмотря на все наши договоренности с Зубовым, о том, что я не лезу во внешнюю политику, а он, в мои дела, решил таки тут вмешаться. Для обсуждения сего вопроса мы явились в бриллиантовый кабинет в личных покоях императрицы. Присутствовали Платон Зубов, Николай Иванович Салтыков, и внешнеполитическая мартышка Зубова, граф Аркадий Марков. Государыня-императрица, обратился я по официальной форме, сведения о том, что в Польше созрел заговор, представляются достоверными. Нашим войскам грозит опасность, так надобно усилить их, как просит о том главнокомандующий. Екатерина скептически поджала губы и поглядела на Зубова. Последнее время она все более и более доверяла его суждениям, часто вопреки всякому здравому смыслу. «Донесение барона Игельстрома мы получили и рассматривали его», — ответил вместо Зубова Салтыков. «Наипаче всего поражает парадоксальность его доводов. Он говорит, что варшавян более всего раздражает тяжесть воинского постоя, да так, что он вывел часть войск из города, и одновременно требует добавить ему войск. Это странно. Надобно барону определиться, что же хуже, изобилие войск или недостаток». При этих словах Зубов криво ухмыльнулся. «Не нахожу ничего смешного в сложном положении, в котором находятся войска наши», — вспылив, ответил я довольно резко. «Однако же, довод графа Николая Ивановича вполне разумен. У нас в Польше имеется немало прекрасных, храбрых войск, не так давно в дым разгромивших их регулярную армию. Чего же бояться теперь», — заметила Екатерина. Если назревает мятеж, барону надлежит ловить заговорщиков, действуя полицейскими силами, а армии тут не надобно. Если мятеж разразится, наши наличные войска должны подавить этих слабо вооруженных и плохо управляемых инсургентов, и я на сей счет совершенно спокойно. Может быть, барон имел иные основания для беспокойства, но ему не удалось их до меня донести. Я почувствовал, что прихожу в отчаяние. Неужели я ничего не смогу тут изменить? Ну, может, и не удалось. Возможно, барон Игельстром косноязычный дурак, но погибнут-то наши войска, а не барон. Те самые победоносные силы, что разгромили и турок, и поляков. Спасите их, наконец. Николай Иванович, посмотрев на недовольно покрасневшую императрицу, деликатно взял меня под локоть, и, глядя снизу вверх, мне все еще непривычно наблюдать его в таком ракурсе, произнес интимно, приглушив голос.